Глава 42. Денис. «Как улетела?» — кричу я в трубку. «Ты уверен?» «Увы, Денис Алексеевич», — с сожалением отвечает Богдан. «Сегодня вылетела в Болонию первым рейсом». Я со злостью швыряю телефон на офисный диван, упираю ладони в стол. Перед глазами стоит надпись, выведенная во всю стену красным маркером. «Получай, тварь!» Она пошла не против меня, не против Ани. Она замахнулась на моего сына. И за это я сотру ее в пыль. Плевать, сколько километров нас разделяет. Я достану ее из-под земли и заставлю ответить за это. Мне пришлось отвезти Аню с сыном на мою старую квартиру в центре Москвы. А в доме сейчас орудуют сотрудники клининговой компании. Я велел им вычистить все до миллиметра, чтобы в доме не осталось ни одного кошачьего волоса. Эксклюзивная мебель, посуда, которая стоит бешеных денег, дорогие вазы, техника — это еще можно было бы простить, но эта дрянь подписала себе приговор в тот момент, когда приволокла в дом кота. Зная, что у моего сына страшная аллергия, она, плюнув на его здоровье, подложила ему свинью. «Надо же так низко упасть», — выпрямляясь, говорю я, и, сунув руки в карманы брюк, несколько минут молча смотрю в окно своего кабинета. Меня посещают разные идеи, бредовые, а порой вовсе безумные, которые точно могут повлечь за собой неприятные последствия. Как бы я сейчас ни кипел от злости, мне все же приходится прийти к неоспоримому выводу. К этому делу я должен подойти с холодной головой и здравыми мыслями. Я спускаюсь в ресторан, в котором уже ничего не напоминает о вчерашнем торжестве. Располагаюсь на диване у окна и прошу официантку позвать шеф-повара. Через пару минут Жанна приходит к столу с виноватым видом. Прочищает горло. «Добрый день, Денис Алексеевич». Поворачиваюсь к ней и вскидываю брови. «Где твоя форма?» — строго спрашиваю я. Ее испортили. Жанна мельком смотрит на меня и снова опускает взгляд. «В смысле? Кто?» «Эля», — вздыхает Жанна. Портье видел, как ночью она приходила в отель. Сказала, что ей нужно забрать кое-какие вещи из своего кабинета. А утром я обнаружила свою форму, изрезанную на маленькие куски. Жанна прерывисто вздыхает и добавляет. Еще она разломала мой рабочий ноутбук и на зеркале в моем кабинете написала помадой «сука». Я едва сдерживаюсь от отборного мата и набираю полную грудь воздуха, киваю на диван напротив. «Присядь. У меня к тебе важное дело». Через полчаса я выхожу из ресторана. Созываю в свой кабинет некоторых сотрудников, даю им важные распоряжения. «Денис Алексеевич, а как насчет управляющего?» — спрашивает девушка из отдела кадров. «Открывать вакансию?» «Исполнять обязанности управляющего будет заместитель управляющего. Пока», — уточняю я. «Позже я сам лично займусь поиском нового». «Денис Алексеевич, а можно нескромный вопрос?» — краснеет сушеф и переглядывается с остальными. «Слушаю», — хмурюсь я, боясь предположить, в чем суть разговора. «Вчера на банкет готовили много блюд, и, ну, чтобы они не испортились, заберите себе», — перебиваю я, избавляя ее от неловкого вопроса. «И торт тоже. Поделите всю еду между сотрудниками». На лицах моего персонала играют довольные улыбки. Из уст секретарши слышится радостное «уи». Мы возвращаемся домой поздним вечером. Я аккуратно достаю из автокресла засыпающего сына, несу его в дом. «Там точно убрали все следы от кошки?» — тревожно спрашивает Аня, спеша за нами по лестнице. «Не переживай, все белье поменяли, мебель и пол пропылесосили и вымыли». Вхожу в детскую, кладу Даню в кровать и там же снимаю с него комбинезон и шапку. Руки Ани проникают под мою куртку, смыкаются на животе. Она прижимается головой к моей спине. «Иди, отдыхай. Я уложу его», — тихонько произносит она. «Я сам», — шепчу я, снимая с Дани носки. «Тогда я пойду прилягу», — целует она мое плечо. Я укрываю сына одеялом, разворачиваюсь к ней и заправляю за ухо прядь волос. «Ты можешь пойти спать или...» — склоняю голову, касаюсь губами ее уха. «Или ты дождешься меня в гостиной, потом мы вместе примем душ, а затем откроем бутылку вина, и я сделаю тебе расслабляющий массаж». Мои ладони скользят под ее вязаный свитер, массируют спину. «Звучит заманчиво», — впервые за весь день улыбается она и, встав на цыпочки, оказывается у моего лица. «Пожалуй, нам обоим не помешает снять напряжение, не так ли?» От голоса, которым она это сказала, у меня подпрыгивает пульс. В комнате становится жарко, словно здесь все +40. Наши губы соприкасаются, и этот недолгий поцелуй распаляет меня до предела. «Сын точно еще не спит, почему-то, думаю я, желая взять ее на руки и отнести прямиком в джакузи. Затем снять с нее свитер, джинсы и...» Так, Ань, обрывая свои фантазии, отстраняюсь от нее и поправляю брюки. «Иди, иначе сейчас окажешься вон на том комоде». Аня закусывает губу, напоследок проводит ладонью по моей щеке и идет к двери, наглядно почесывая попу. «Бесстыжая», — шепчу я, сдвинув брови, но не переставая улыбаться. Через 10 минут я выхожу из детской в темный коридор и замечаю по прорезям дверных полотен, что свет горит только в ванной. Подхожу к двери, стучусь. «Можно?» Но Аня, видимо, не слышит из-за шума воды, и тогда я решаю войти без ее согласия. Стоит только открыть дверь, и мои глаза тут же вспыхивают. Аня лежит в ванной, наполненной пышной пеной, из которой торчит только ее голова. И приглашающий манит меня пальцем. Не сводя с нее взгляда, я перекидываю через голову футболку, расстегиваю ремень на джинсах и сгораю от желания увидеть все, что укрывается под белым облаком. И забрать все это себе. Она словно стесняется меня, словно боится показать себя во всей красе. Вчера в кухне ее квартиры она всячески пыталась прикрыться халатом, когда мы меняли позы одно за другой, и непроизвольно прикрывала грудь. А теперь прячется за клубами пены. «Тебе не нужно стесняться своего тела», — говорю я, подходя к краю ванной. «Оно прекрасное, и я хочу видеть его целиком». Аня робеет от этих слов. Ее щеки слегка краснеют. «Это остатки от предыдущих отношений», — шепчет она, взволнованно выдыхая. «Моего бывшего мужа далеко не все устраивало». Я опускаю руку в теплую воду, нащупываю ее запястье и взглядом призываю встать. Сказать по правде, я и подумать не мог, что робость и смущение способны возбудить меня куда быстрее, чем раскрепощенное и обнаженное женское тело. «Ты очень красивая», — говорю я искренне, когда она, стоя передо мной, пытается снова прикрыть грудь. «Я не знаю, что там в голове у твоего бывшего мужа, но однозначно могу сказать, твоему будущему мужу нравится абсолютно все». «Спит?» — шепчет Аня, стоило мне только выйти из детской. «Сном младенца», — отвечаю я и, взяв ее за руку, увлекаю за собой в кухню. Пока она сушит полотенцем волосы, я открываю вино, ставлю на столик у дивана вазу с фруктами и два бокала, единственных, что уцелели после погрома. «Да», — тянет Аня, глядя на диван, на котором совсем недавно были ярко-красные пятна. «Ребята из клининговой компании сделали невозможное. Жаль только, что нельзя склеить вазы и посуду», — вздыхает она. «Купим новое», — подмигиваю я, разливая вино по бокалам. «Кстати, в кабинете Жанны она тоже побывала, изрезала форму, сломала ноутбук и оставила на зеркале послание». «Ну, что сказать», — разводит руками Аня. Управляющий отелем показал свое истинное лицо. «Да, кстати», — я подаю ей бокал и устраиваюсь рядом. «Насчет управляющего. Ты не желаешь занять эту должность?» — на полном серьезе предлагаю я. «С обязанностями портье ты успешно справилась. Думаю, и здесь не возникнет проблем». «Это не совсем мое, Денис», — улыбается Аня и ведет пальцем по краю бокала. «Я люблю работать с детьми, обучать их английскому». «Тогда мое предложение автоматически снимается. Поддерживаю ее». «Вернешься к репетиторству?» «Хотелось бы, но пока что плохо себе представляю, как это сделать», — вздыхает она, кутаясь в мой махровый халат. «Сюда моим ученикам добираться слишком далеко, поэтому, скорее всего, мне придется принимать их на своей квартире». Рядом на диване булькает мой мобильник. Я смотрю на СМС от приятеля из Франции и, хлопая себя по лбу, смеюсь. «От всей души поздравляю с бракосочетанием», — пишет он. И дальше идет длинная поздравительная речь, которая заканчивается вопросом. «Надеюсь, свадьба была шумной и роскошной?» «Роскошной», — с серьезным видом киваю я и прижимаю к себе Аню. «И шумной», — отпивая вино, — добавляет она. Я касаюсь тыльной стороной ладони ее щеки, нежно веду по ней. «А ты какую хотела бы свадьбу?» «Наверное, спокойную», — пожимает плечами Аня. «Без пафоса, камер, журналистов и сотен гостей. Скромно, все как я люблю». «А как же подружки-невесты? Девушки же любят наряжаться в одинаковые платья, все дела». «У меня не осталось подруг и родственников, кроме Ксюши. Честно, если задуматься, то мне даже некого будет позвать». «Вообще ни одной подруги?» — вскидываю брови я. «Мы почти все детство провели в поселке у бабушки. Там, конечно, у нас была большая компания девчонок. Но с годами все разъехались, и у меня даже не осталось никаких контактов», — с грустью изрекает Аня. «Иногда мне так и хочется повидаться с ними, узнать, как у них сложилась жизнь. Да и вообще, повспоминать наше детство, что ли. А в соцсетях не пробовала искать?» «Искала, но так и не нашла», — вздыхает она. «Скорее всего, они давно уже все замужем и сменили фамилии». Наш разговор прерывается еще одним сообщением. И в следующую секунду мы с Аней хохочем на всю гостиную. Богдан прислал фото кота, который еще утром был в нашем доме. А теперь он лежит на чьей-то кровати с блаженным видом и вытянутыми лапами. Следом приходит еще одно сообщение. Пристроил его к сестре. Они оба счастливы. «Тебе не кажется, что мне пора открыть приют для животных?» Не скрывая иронии, спрашиваю я и ставлю телефон на блокировку. «Второго кота пристроили в добрые руки». «Никаких приютов с нашим-то сыном», — улыбается Аня. «С нашим сыном», — про себя повторяю я и крепче обнимаю ее. «Как же все-таки здорово это звучит, черт возьми!» Аня засыпает в моих руках. Я глажу ее по волосам и не перестаю думать. Ведь еще совсем недавно эта девчонка с выкованным характером даже близко не подпускала к себе. А теперь с такой нежностью обнимает меня и целует в губы. Я счастлив, что она впустила меня в свое сердце. И мне удалось немного растопить его. Надеюсь, со временем оно оттает полностью. Но до той поры я хочу наслаждаться каждым мгновением ее робости, видеть, как она краснеет от смущения. Хочу наблюдать за тем, как она открывает для себя что-то новое, чего никогда прежде не видела, о чем никогда не догадывалась. Крепко встав на ноги, я жил только для себя. Мне хотелось открытий, путешествий, модных брендов одежды, дорогих тачек и неприлично дорогого виски. И в тот момент я думал, а ведь для счастья мне больше ничего и не надо. И только взгляните, как все быстро проходит. Ведь отныне меня больше заботит совсем другое. Какой состав в подкладке у комбинезона моего сына? И в какой стране родилась игрушка, которую я ему покупаю? какой температуры вода в его ванночке и что написано на коробке с кашей, которую он ест. Хитростью вынюхиваю, в каких странах мечтает побывать моя любимая женщина, и начинаю выстраивать в голове маршруты. Пусть я уже бывал там с десяток раз, но она-то еще ничего этого не видела, верно? О свадьбе я тоже спросил вовсе не случайно. Пускай рано еще делать предложение, но теперь я знаю наперед, как все устроить наилучшим образом. Когда по одному щелчку пальцев ты переключаешься с себя на тех, кто тебе дорог, спешишь в магазин за минуту до закрытия, чтобы успеть купить подарок любимой женщине и сыну. Вот же, черт возьми, вот оно где, настоящее счастье оказывается.